положение кораблей и фрегатов, кому прионной атаки находиться должно, означено на планах, данных господам командующим. Все командиры склонились над планами. Вырисовывалась картина, как пойдет в бой Казанская Богородица к первой батарее и ударит по ней всеми своими орудиями, как поддержит ее турецкий Хирим-капитан и Святой Николай, как должны они потопить малые суда в бухтах, разбить укрепления, подавить неприятеля и тоже стать на якоря в предназначенных им местах. И дальше предписано было каждому место и действие — стрелять по батареям во все потребные места, стать на якоря, очистить места для десанта и по приказу грибным судам вести на высадку солдат. Не все вдруг, не все суда посылайте, пусть не теснятся, не попадают под ядра. А вашему десанту, господа Скипур и Буассель, побольше лестниц и досок тащить, перебрасывать их и мостки творить через рвы для атаки. По десятку раз проводили пальцами капитаны по адмиральской карте, сверяли со своей, изучали диспозицию, вымеряли расстояние от батареи к батарее, которое Ушаков знал до метра. Ну вот, теперь все вам ведомо, прошу сказать слово. Можем мы завтра штурмовать? Или еще пережидать будем? Стало тихо. Вроде ясно, что штурм завтра, но прямой вопрос командующего заставил всех еще раз задуматься. Все ли готово, все ли понятно, все ли исполнят свой долг до конца, надежны ли союзники? Было тихо и тревожно. Встал капитан-лейтенант Шосток. Мы предлагали французам, дабы избежать ненужного кровопролития, крепость сдать. Они в гордыне и в надежде на вызволение отвергли человеколюбивые предложения. За сие наказание получить должны. Все в плане разработано до мельчайших подробиц. Сейчас нам самим команды привести в порядок, сообразный предписанию надо. К утру к бою будем готовы и мы. Веди нас к победе, славный адмирал наш Федор Федорович. Все задвигались, поддержали в голос. Правильно. «Добро! Все готовы, ждем сигнала!» Сказали и его капитаны, и греческие командиры. Турки молчали, поглядывали на Кадыр-бея. Тот вздохнул и готов был начать, но вскочил Шеремет-бей и развел руками. «Я не знаю, как достопочтенный адмирал думает взять саму крепость Корфу. Пусть даже, истратив боевой запал, он возьмет Видео. Но как взять бастионы и башни? Как вскарабкаться на стены? Наши матросы еще не научились летать, чтобы вспорхнуть на стены с кораблей. А с суши вряд ли можно с нашими силами штурмовать неприступные стены. Надо продолжать осаду, пока не придут наши союзники-англичане. Мы в Турции знаем, что камень деревом не прошибешь». Ушаков помрачнел, этого препятствия он не ожидал, и перевел взор на Кадыр-бея, клялся ведь, что будет вместе в самых тяжких боях. Турецкий адмирал отвел взор, посмотрел на Шеремет-бея и вдруг, словно решившись на что-то важное, с необычной для себя легкостью встал и сказал: «Предприятие сие кровавое и опасное. Однако мы знаем, удача всегда сопутствует нашему доблестному другу, адмиралу Ушак-паше. Отдадимся же без оглядки под его командование, и да сбудется воля Аллаха». Турецкие капитаны склонили головы в согласии. Шеремет-бей смотрел в сторону. Ушаков вышел из-за стола, оперся о спинку стула. Его торжественный голос наполнил каюту. «Мои боевые други, адмиралы, капитаны, доблестные союзники, командиры греческих ополченцев, настал час. Завтра корабли и войска штурмуют бастионы крепости. Предстоит беспримерная морская операция. Флотом своим мы обязаны взять крепость Приморскую. В войне сухопутной помочь должны». Федор Федорович шагнул вперед, медленно оглядел сидящих и твердо закончил: «Прошу именем Отечества нашего, императорской и султанской волей, для принесения многострадальным всем островам освобождения явить завтра доблесть и мужество. Не жаль